Глава 15. Токио. Июль 1983. Находясь в своей штаб-квартире, подвальном помещении без окон, Дэ Джонг внимательно наблюдал, как один из его прислужников якуза, пожилой человек по имени Такахара, положил левую руку на застланный чистой скатертью низенький столик, стоявший между ними. Двое мужчин, подложив пятки под ягодицы, сидели на полу, который был закрыт четырехугольными плетеными подстилками. Дэ Джонг был в синем кимоно, головной повязке и белых носках. В правой руке он держал складной веер из бамбуковых тростинок, стянутых прочной длинноволокнистой японской бумагой. Веер был старый, металлические скрепы во многих местах утеряны, а роспись на веере был изображен садик при храме в Киото, и горное озеро зимой потрескалось и выцвело. Впрочем, о том, чтобы заменить его другим, не могло быть и речи. Когда-то этот веер принадлежал Касуми. Такахара носил цветное кимоно. Его крупная голова была коротко острижена, а на левой стороне лица кожу стягивал складками безобразный шрам, напоминание о ране, нанесенной мечом, полученной Такахара на службе у своего аябуна Руперта Дэ Джонга. Десяток лейтенантов и рядовых якуза стояли тогда за его спиной и были готовы в любую минуту помочь исполнить наказание. Сейчас Такахара явно нервничал и был раздражен из-за мучившего его геморроя. Такахара отличался повышенной сексуальностью и прижил 13 детей от двух жен и нескольких любовниц. Свои необычайные способности он объяснял тем, что дважды в день съедал чашку поджаренных водорослей и маринованной капусты. Иногда Дэ Джонг думал, не от этой ли диеты у Такахара такой скверный характер, хотя следовало признать, что те мерзости, которые тот позволял себе по отношению к людям, иногда оказывались на руку гайджину. По крайней мере, Такахара удавалось без видимых усилий заставить владельцев бань и баров для гомосексуалистов выплачивать часть прибыли Дэ Джонгу. Такахара отлично справлялся также и с ролью рэкетира. Короче, находясь на службе у гайджина, он мог выполнять любую, даже самую грязную работу. Недавно он обзавелся новой подружкой, 17-летней девицей с крашенными рыжими волосами и золотыми коронками. Ее сексуальные аппетиты были под стать Такахара, и они отлично ладили на этой почве. Девицу звали Томико, и она работала в одном из ночных клубов Дэ Джонга, там, где обнаженные девицы, рассаживая вдоль огромной полукруглой стойки бара, предлагали клиентам резиновые фалосы с тем, чтобы опробовать их тут же на месте. Некоторые наиболее пьяные или доверчивые из посетителей позволяли увлечь себя под этим предлогом в комнаты наверху. Клуб находился на расстоянии всего одного квартала от штаб-квартиры Дэ Джонга, темного массивного здания в старом районе Токио Асакуза, традиционно служившего местом для увеселительных забав. Раньше здание занимал португальский банк. Затем там устроили школу для борцов сумоистов, А еще позже в здании помещалась администрация американских оккупационных сил.